Вот теперь добираются до Юры, до мальчика-пионера, хотят расстрелять его как террориста. А через 7 лет, когда внуку Виталику исполнится 12 лет, примутся и за него. Несчастные дети. Каменев расстегнул воротничок. В его камеру никогда не проникало солнце, и даже в июле было довольно прохладно. Но сегодня, видимо, очень жаркий день. Каменев хорошо понимал, если он не выйдет на суд, его расстреляют. Если выйдет на суд, тоже расстреляют. И в том и в другом случае в глазах народа он умрет как террорист, шпион и контрреволюционер. Это они сумеют сделать. Но если он лживым признанием подкрепит неправедные обвинения, могут пощадить его детей. Имеет ли он право на это? Что ценнее, его честь или жизнь невинных детей? Но ведь честь все равно потеряна. Она потеряна за эти годы непрерывных покаяний, признания ошибок, словословий Сталину. Что добавит к этому позорному списку еще один публичный лживый самооговор? Ничего. В любом случае он будет заклеймен как предатель, изменник, шпион и антисоветчик. И все же... Жара становилась невыносимой. Что это такое? Он дотронулся до батареи и тут же отдернул руку. Обожгло. Подлецы, негодяи, они затопили, нарочно затопили, чтобы нагнать в камеру жару, чтобы дикой, невыносимой жарой пытать его сломать. Он постучал в дверь. Постучал еще. Окошечко открылось. «Что надо?» — спросил надзиратель. «Зачем топите? Мы этих делов не знаем». Окошечко захлопнулось. «Протестовать бесполезно. Чем больше будет он протестовать, тем сильнее будут топить, тем больше жару нагонят в камеру. Нет, они его не сломают. Этого последнего удовольствия он Кобе не доставит. Тогда, 10 лет назад, в 1927 году, он уступил не ему, Кобе, он уступил партии. Он смирился перед партией, которой отдал 35 лет из 53 лет прожитой жизни. Теперь он, друг и соратник Ленина, бессменный член Ленинского политбюро, первый председатель в ЦИК, должен признать себя шпионом, террористом, убийцей и антисоветчиком. Такой уступки партии не нужно. Такой жертвы партии не нужно. Такое признание не на пользу партии. Такое признание только ей во вред. Оно нужно только Сталину, чтобы опорочить партию, опорочить Ленина, опорочить ленинское окружение, ленинскую гвардию. Если он хочет умереть как коммунист, если он хотя бы для себя хочет достойно окончить свою жизнь, он не должен выходить на суд, не должен делать ложных признаний. Сталин отомстит ему. Погибнут его дети. Пусть... Он принесет партии и эту жертву. Даже если он признается, даже если выполнит требования Сталина, Сталин все равно его убьет, и детей его убьет, и внуков. Этот рассчитывается до последнего колена. Этот истребляет начисто. Он снял с себя рубашку и брюки, остался в грязной майке, трусах, снял носки, лег на цементный пол, так еще можно дышать. Окошко в двери открылось. «Заключенный, встать!» Каменев не пошевелился. Окошко захлопнулось. Потом в коридоре раздался топот сапог. Дверь раскрылась, в камеру ворвались 3 дюжих конвоира. Один держал в руках стул. Они подняли Каменева, усадили на стул, привязали к нему веревкой, туго натянули веревку вокруг живота. «Сиди, сволочь!» Вошел врач в белом халате, пощупал пульс, проверил натяжение веревки, поднял Каменеву веки, заглянул в глаза, вышел из камеры. Вслед за ним вышли и конвоиры. Лев Борисович уже не мог дышать. Стул стоял у самой батареи. Немели затянутые руки и ноги. Голова падала на грудь, но он был еще в сознании. Какие-то картины всплывали в мозгу. Он даже не мог разобрать, не мог запомнить, что виделось, что мерещилось ему минуту назад —